Глава 21. Жанна. Не нужно было раскрывать глаз, чтобы понять, где я находилась. Горячая рука на бедре, ровное дыхание в затылок, кровать Руслана. Следующим возникло понимание, как сюда попало и что было до. Вчера паника впервые дала публичную гастроль. Ни родители, ни Костя не видели меня под действием этого проклятия, но Руслану, тому, перед кем меньше всего хотелось представать в виде буйно помешанной, повезло. От стыда хотелось провалиться и сквозь матрас, и сквозь кровать. Жаль, в роскошных апартаментах Серебрякова таких услуг не предоставлялось. Здесь вообще не предоставлялось ничего, кроме заботы. Странный, порой деспотичный, порой спасающий. Последний поступок Руслана, то, что он среди ночи отвез меня на каток и терпеливо ждал, когда приду в себя, вообще рвал все сценарии наших отношений. Любовники не обязаны заботиться. Любовники не лечат разум. Они трахают. Приходят вечером на час-другой и исчезают, получив свою порцию удовольствия. Простой, удобный алгоритм, защищающий двоих от бремени отношений. Обманчивый намек на любовь в названии «любовники» и лишенная романтичности честность. Мы с Русланом тоже были любовниками. Скоро почти 2 недели, но теперь у нас был еще и ночной каток. Одна часть моего мозга требовала срочно провести анализ такого поступка, найти логичное обоснование порыва Руслана, другая заставляла губы растягиваться в улыбку. Хороша же я была. Лучший друг в больнице, голова после насыщенной ночи будто пудовая гиря, а на душе так хорошо и радостно, что впору заказывать ящик лимонов в службе доставки. Хотелось зацеловать Руслана, крепко-накрепко обнять, а потом устроить любовную ванну из поцелуев и сердечных признаний. Если бы не чувство вины после вчерашнего, я бы даже не раздумывала. «И долго мы еще будем притворяться спящими?» Касаясь губами шеи, прошептал свидетель моего падения, когда я уже решилась на спасательный забег в ванную. От нежности по телу пробежала дрожь. «А может, я притворяюсь, потому что притворялся кто-то еще?» Не готовая к встрече с моей бодрой любовью, я закрыла глаза. «Намекаешь, что здесь одни притворщики?» Уже не губы, а зубы прихватили меня замочку уха. Невинная шалость, но настолько возбуждающая, что из груди чуть не вырвался стон. Под пытками не вспомнила бы, когда еще ощущала себя такой счастливой. Дефицит чувств слишком быстро сменился пиром объятий и поцелуев. Своей открытостью и жадностью до ласки Руслан ломал всю защиту, которую я так старательно возводила вокруг сердца последние годы. У людей, которые любят друг друга и заботятся, наверное, так и должно быть. Но откуда мне было знать об этом? Нет, мне просто стыдно за вчерашнее. Лгать и притворяться было невозможно. Очень стыдно. Я вырвалась из уютного кокона мужских рук и повернулась лицом к лицу. Даже не представляешь. Ответом мне был долгий сканирующий взгляд. Он словно пытался проникнуть по черепушку и рассмотреть, где же там дефект, превращающий нормальную женщину в трясущееся нечто. «Ну, сейчас все в порядке?» Сдунув непослушную прядь с моего лба, Руслан прижал меня к себе. Грудь к груди, живот к животу, бедра к бедрам, не скрывая возбуждения. «Да, благодаря тебе». От аромата любимого тела повело, как кошку от валерьянки. «Отлично. Тогда какие планы на сегодня?» «У меня выходной. Приготовлю что-нибудь вкусное и проведаю Костю». «Вкусное?» Руслан хитро ухмыльнулся. «Вкусное готовь, а другу отдохнуть буденек, без переживающих за него». «Думаешь?» В романтические мысли вторглось совершенно неуместное сейчас волнение. «Уверен». Я растерялась. «Тогда не знаю. Ехать на радио не было никакого желания, точно так же, как оставаться дома». Руслан почесал лоб, а потом, подложив ладони под голову, откинулся на подушку. «На пару часов мне нужно скататься на работу». Он будто извинялся. «А потом предлагаю усилить твой стыд». Беспокойство, что меня оставят в одиночестве, отступило. «Ты говоришь загадками». «Не уверен, что это хорошая идея, но раз уж сегодня суббота, и тебя нужно чем-то занять». Последовавшее предложение заставило мои шестеренки вращаться быстрее. Я могла ожидать чего угодно. Серебряков уже доказал свою непредсказуемость, но все равно такая идея не могла и присниться.